Все по порядку. Сначала мой любимый должен упокоиться с миром, как подобает. Сейф был ей хорошо виден. Дверца его была закрыта, но не заперта. Она встала, подошла и открыла ее настежь. Вытянув руку, она коснулась маленькой, скрытой выемки в глубине сейфа. Часть левой стенки отошла в сторону. В открывшейся полости лежали еще бумаги. Другая личная печать. Еще один мешочек с монетами и банкнотами. Бутылочка с его лекарством. Маленькая коробочка. Неделю назад Малкольм с улыбкой показал ей это тайное углубление. Прятать мне пока особенно нечего. Все важные бумаги в Гонконге у матери. Записи о том, каким должен быть Тайпен, копия завещания отца, завещание матери и так далее, печать Тайпена. Это... Он пожал плечами, глаза его сияли. Это для разных пустяков и тайных подарков, которые я, возможно, буду делать тебе, если ты будешь очень хорошей девочкой и станешь любить меня до беспамятства. Она открыла коробочку. Золотое кольцо с рубинами. Не слишком ценное, но достаточно дорогое. Бумаги были деловыми документами, в которых она ничего не понимала. Столбцы цифр. И никакого завещания. Черт, — подумала она про себя без всякой злости. Это значительно бы все упростило для меня в будущем. Андре особенно подчеркнул это. Сегодня утром Варгаш пригласил его к ней по ее просьбе. Она выбрала его имя из списка тех, кто заходил, и оставил свои визитные карточки. «Месье Варгаш, сначала моего портного. Я должна срочно заказать траурные одежды. После него месье Андре, потом мистера Ская. Не нужно беспокоить мистера Макфея, пока я не пошлю за ним. Для всех остальных я отдыхаю. И месье, — добавила она на всякий случай, — пожалуйста, отнеситесь ко всему этому со всей осмотрительностью и скромностью, какой, как говорил мне муж, вы обладаете. Я приму каждого в кабинете Тайпена». Она заметила, как сверкнули глаза Варгаша при этом слове, но он промолчал, поэтому ей не понадобилось проявлять твердость. Кабинет был выбран после тщательных раздумий, и когда старый портной вошел вместе с Варгашем, она сказала: «Пожалуйста, спросите его, сколько времени займет изготовление траурного платья, черного, такого, как это». Она была в темно-синем платье с длинными рукавами и высоким воротом. «Он говорит, 3 дня. Траурная, сеньора? Цвет траура в Китае белый. Я хочу, чтобы оно было черное, из шелка, и готово завтра. Через 3 дня. Если он возьмет мое другое платье, бледно-голубое, то, которое он шил для меня, и покрасит его в черный цвет, сколько это займет?» «Он говорит, 2 дня. Скажите ему, вдове Тайпена благородного дома требуется такое черное платье завтра. Завтра утром». Старый китаец вздохнул, поклонился и вышел. Затем Варгаш объявил о приходе Андре Понсена. «Здравствуйте, Андре». «Здравствуйте. Я никогда не видел вас более прекрасной». Это было сказано искренне, не как комплимент. «Мне нужен совет, скорый, тайный. Мы должны действовать очень быстро, очень разумно. Мой брак законен, да?» «Мы так полагаем, что да, согласно британским морским законам. Мы не уверены насчет французского закона. И то, и другое — серые области». «Я не понимаю». «Могут быть оспорены. Если возникнет разногласие между французскими и английскими законниками, британский закон останется главенствующим. Тот факт, что он несовершеннолетний, как вы оба по сути, но в данном случае определяющую роль играет он, прошу прощения, и его неподчинение письменным требованиям своего законного опекуна, означает, что правомочность брачной церемонии, вероятно, будет оспорена. Где? Здесь? Кем? Тесс Труан. Кем же еще? Произнес он с издевкой. Смерть Малкольма для вас не имеет никакого значения, не так ли? Как раз наоборот. Она безмерно усложнила мою жизнь, мадам, добавил он, впервые назвав ее так. Это серьезное осложнение для нас обоих. Она решила принять его, сидя за рабочим столом Малкольма и в его кабинете, потому что ее будущее было поставлено на карту, и она должна была иметь в своем распоряжении всю дьявольскую хитрость этого человека и еще много сверх того. В своей комнате она была бы менее уверена в себе, хотя обычно в будуаре она чувствовала себя уверенней всего. Не поэтому ли мужчины имеют кабинеты, а мы ограничены кушеткой и женственным интерьером полуспальни? Как можно опять все упростить, Андре? С первым осложнением вы уже справились. Когда она в горе спешила укрыться в миссии, он перехватил ее и почти волоком втащил к себе в кабинет, набросившись на нее с проклятиями, едва была закрыта дверь, зло тряся ее и говоря: «Ты что, с ума сошла, сука бестолковая? Возвращайся в его дом, оставайся там и не смей трогаться с места. Тебе нельзя прятаться здесь, или ты погубишь себя. Возвращайся туда, дура. Мы встретимся позже и поговорим. Только ради Христа ничего не подписывай и ни на что не соглашайся. Ну, шевелись, убирайся отсюда». «Вы были совершенно правы, Андре», — сказала она, не сердясь на него за грубость и жестокость, прекрасно все понимая. «Спасибо, что вы сказали мне все так, чтобы это дошло до меня, пробилось через мою боль. Это было первое. Что дальше?» Морщины на его лбу стали глубже. Это была новая Анжелика, неизвестная ее сторона и неожиданная. Раньше он дважды видел такую перемену в мужчинах, ни разу в женщине. Оба были вражескими шпионами, которых отпустили после страшнейших пыток. В качестве объяснения врачи могли предложить только одно. Эти люди перестали бояться. Бояться новых пыток, бояться смерти. Их подтащили к самому краю. И они выжили. И были теперь убеждены, вне всяких сомнений, что выживут снова, что бы с ними ни делали. Или умрут, а это уже не имело значения. Врачи сказали, что сама смерть перестала иметь значение до того дня, отделенного от них неделями, месяцами или годами, когда первобытный ужас снова поднимет в их душе свою мерзкую голову, как это обязательно должно было произойти. Бедная Анжелика. Она сидит передо мной такая уверенная, такая величественная. Настанет день, когда все это выплеснется наружу, разорвет тебя на куски. Справишься ли ты с этим, или окончишь свои дни в сумасшедшем доме? Сам он раньше готов был поспорить, что столько бед окажутся непомерным бременем для такой юной девушки. Побег отца, похищение приданого, изнасилование и беременность, убийство насильника у нее под окном, и вот теперь еще одна ужасная смерть, о которой он и все поселение знало в самых ярких подробностях. Он и Сиротар тогда ожидали, что ее рассудок помутится, по крайней мере, на несколько месяцев. До сих пор ждали, когда это произойдет, так и не поверив Хоугу, которого подробнейшим образом расспросили обо всем. «Если Хоук способен сотворить это чудо, — со злостью подумал он, — почему врачи не могут вылечить эту растреклятую английскую болезнь? Это несправедливо!» «Жизнь несправедлива, не так ли?» «Да», — кивнула она, — «совсем несправедливо». «Он оставил завещание, указав в нем вас как свою наследницу?» «Я не знаю. Малкольм никогда не упоминал о завещании». «Анжелика, в будущем, говоря о нем, называйте его своим мужем, а себя его вдовой». «Зачем?» «Чтобы установить, помочь установить свое право на его имущество». Он увидел, как она кивнула, поражаясь ее самообладанию. Не воля ли это Господа, что она имеет силы казаться такой спокойной? «Если никакого завещания нет, это что-нибудь меняет?» «Мы пытаемся выяснить это. Было бы лучше всего, если бы имелось такое, которое назначает вас наследницей. Это было бы лучше всего. Далее. Вы должны вернуться с его останками в Гонконг. Будьте готовы к тому, что его мать поведет себя враждебно. На людях старайтесь быть с ней дружелюбной. Вы должны присутствовать на похоронах, разумеется, в соответствующем облачении». Здесь он добавил: «Возможно, Анри мог бы дать вам письмо к нашему послу. Вы уже знакомы с ним?» «Да, месье де Жеруар. Анри мог бы. Что за письмо он мог бы написать для меня?» «Если бы Анри удалось убедить по его настоятельной рекомендации, вы могли бы быть отданы под защиту Жеруара как подопечное государство. По моему глубокому убеждению, вы являетесь законной вдовой покойного Тайпена Малкольма Струана. Если Анри уверенно поддержит нас, это могло бы стать государственной политикой». «Значит, мне нужна серьезная поддержка?» «Я в этом уверен». «Анри, нет». Она вздохнула. Она и сама пришла к тому же выводу. «Но государственная политика...» Это была новая идея, возможность, которую она не учитывала. Государственная политика означала бы защиту Франции. Это стоило чего угодно. Нет, ничего угодно. Что я могла бы сделать, чтобы уговорить Анри?» «Я мог бы сделать это для вас», — ответил он. «Я бы попытался». «Тогда, пожалуйста, приступайте немедленно. Сегодня вечером вы мне скажете, что я могу сделать взамен. Время перед обедом вас устроит или завтра утром, когда захотите». Говорить больше было не о чем. «Завтрашний день подошел бы лучше», — сказал ей Андре и откланялся. Перед тем, как принять следующего гостя, мистера Ская, она откинулась на спинку кресла и улыбнулась в потолок, гадая, какова будет цена. «Подопечная французского государства?» Ей понравилось, как это звучит, ибо она понимала, что ей понадобится вся помощь, какую она сможет отыскать, чтобы вступить в сражение с великаншей-людоедом из Гонконга. И сейчас, свернувшись калачиком в другом кресле Малкольма, в апартаментах Тайпена наверху, заперев дверь изнутри, она почувствовала, что эта идея нравится ей еще больше, и снова стала гадать о цене. Это будет стоить дорого. Этих золотых монет, о которых никто не знает, будет достаточно для начала. Потом рубиновый перстень. Теперь у меня есть печать. Печать Малкольма. Она положила все на место и заперла тайник. Удовлетворенная прогрессом, достигнутым в первый день ее новой жизни, она закрыла глаза и уснула без сновидений. Разбудил ее стук в дверь. Часы показывали почти половину пятого. — Пожалуйста, кто это? — Джейми, Анжелика. Волна радостного ожидания окатила ее. — Оставайся спокойной, — предостерегла она себя, отпирая дверь. — Лед, на который ты ступила, очень тонок, а черная вода под ним сулит смерть. — Hello, Джейми. Дорогой, входите, прошу вас. Она снова опустилась в кресло мужа, показав ему на кресло напротив, в котором всегда сидела сама. Эта перемена доставила ей удовольствие. «Вы выглядите таким измученным, таким печальным». «Я все никак не могу свыкнуться с мыслью о его смерти и, ну, со всеми переменами, Анжелика». «Да, это очень трудно». «Вы тоже изменились. Позвольте, позвольте мне сказать, какая вы удивительная, такая сильная, и, ну, вы знаете...» «В том-то вся и проблема, Джейми, что не знаю. Я знаю лишь то, что случилось, и могу принять это, приняла это. Мои слезы... Мне кажется, я... Наверное, выплакала все слезы, отпущенные мне в этой жизни. Поэтому пока что никаких слез. Вы виделись с сэром Уильямом? Да. Скай сказал, что вернется сюда около 6, если это удобно. Он видел, как она рассеянно кивнула. Он ведь вам не нравится, Джейми. Правда? Мне вообще не нравятся адвокаты. Их появление всегда предвещает неприятности, хотя он неплохой человек. Я думаю, он вам вполне подойдет. Если почувствуете тревогу, сообщите мне немедленно. Малкольму он нравился. И вам нужен кто-то, кто будет вас представлять. Мне и самой трудно произносить его имя, Джейми, и говорить «муж». Ничуть не легче, даже труднее. Не нужно стесняться. Джейми уныло кивнул и достал письма. Сэр Уильям сказал, что эти письма являются частью его имущества, как и деньги. Он не смог вынести определение по юридической стороне. Он напишет со срочной почтой генеральному стряпчему Гонконга, но сказал, что не видит причин, почему бы не передать вам эти письма, если вы пообещаете не уничтожать их. Что же до саверенов? Оставьте их себе. Я сказал ему, что, по-моему, у вас сейчас нет своих денег. Но он просит, пожалуйста, напишите ему расписку на эту сумму. Все, что угодно. Он прочел их? Нет, их никто не читал. Секунду помедлив, он положил их на каминную полку. Есть еще пара вещей. Мы договорились еще кое о чем. Вы хотели бы услышать о них сейчас или я вполне могу вернуться позже? Нет, я чувствую себя хорошо. о чем вы договорились, Джейми?» Он сделал глубокий вдох. Все его существо восстало против того, что ему приходится говорить ей все это. Но это был его долг. Посоветовавшись с сэром Уильямом, Бэбкотом и Хоугом, мы отдали распоряжение завтра отправить тело назад в Гонконг, где оно будет похоронено. Мы все согласились, таково наше общее мнение, что это наилучшее решение. Все возможное будет сделано, уже делается, чтобы облегчить вам это путешествие и, насколько это возможно, помочь его вынести. Доктор Хоук отправится с вами. Он проследит, чтобы вы были в хороших руках. Улыбка Джейми была пустой, его лицо — отражением несчастья. Не могу даже высказать, как мне горько из-за всего этого. Асо со временем займется укладкой ваших вещей. Чен поможет, если будет нужно, и упакует все, что должно отправиться с кораблем, который отплывает с вечерним отливом. Тем временем, если вам что-нибудь понадобится, скажите только слово. Он увидел, как ее взгляд опустился на руки. Тонкие пальцы вертели печатку Малкольма на безымянном пальце. Бедная Анжелика. У нее нет даже нормального обручального кольца. Что ж, вот и все пока. Хотите, я составлю вам компанию сегодня за ужином? Благодарю вас, но нет. Я поем здесь, или в столовой, или у себя. Однако, пожалуйста, присядьте. Прошу прощения, но мы еще не закончили. Моего мужа не повезут обратно в Гонконг, чтобы похоронить там. Он будет похоронен здесь. Ни мой муж, ни я никогда больше не поднимемся на борт горцующего облака. Она видела его взгляд. Но это не отвлекло ее от принятого утром решения. Столкновение должно произойти при первом же упоминании об их распоряжениях. «Вы хотели бы получить от меня распоряжение насчет похорон сейчас? Или предпочли бы выслушать их позже?» «Но все уже сделано», — возразил он. «Распоряжения уже отданы. Так лучше всего. Мы все посчитали, что так будет лучше всего, и мы знаем, что так будет лучше для вас и для всех. Миссис Труан без сомнения отнесется к этому с одобрением и, конечно же, захочет, чтобы его похоронили дома в Гонко. Миссис Труан? Я? Миссис Труан? Вы имеете в виду другую миссис Труан? Тесс Труан? Другую миссис Труан? Она говорила совершенно бесстрастно. Ее слово не является решающим в данном вопросе. Я его вдова и стою в этом выше его матери. Бог мой, Анжелика, только потому, что Скай считает, будто вы... Это не имеет никакого отношения к мистеру Скаю, Джейми. Он не предлагал этого, и я не консультировалась с ним. Пока. Но я знаю свои права и желания своего мужа, и они будут выполнены, но... Джейми был настолько потрясен, что никак не мог выговорить слова. Потом они хлынули потоком. Но вы не можете отменить то, что сэр Уильям и док Коук и Бэбкот и я считаем наилучшим для вас и для него, что, как мы уверены, лучше и для вас, и для всех. Вы переутомились, Анжелика. Это лучшее решение, Анжелика. Действительно лучшее. Переутомилась? Я. Какой вы глупый, Джейми. Она позволила себе едва заметную, холодную, как лед, улыбку. «Я вовсе не переутомилась. Я просто собираюсь выполнить желание моего мужа». «Но все готово! Горцующее облако готово к отплытию, и все готово!» «Я рада, что клипер готов. Обязательно отправьте корабль прямо сейчас. Его мать должна услышать ужасную весть как можно скорее. Вам следует сделать это самому, Джейми. Отправляйтесь с горцующим облаком, вы здесь старший. Это надлежит сделать вам. Умоляю вас, не дожидайтесь завтрашнего дня. Отправляйтесь сегодня же вечером. Вы сможете сообщить ей это ужасное известие, тогда ей будет не так больно. Вы должны... «Конечно. Я так и сделаю, если в этом будет необходимость», — ответил он, содрогаясь от этой мысли. «Но, Анжелика, это же смешно. Вы не можете говорить серьезно. Вы должны понимать, что так будет лучше всего, Боже милостивый, Анжелика. Вы должны понять, что это лучше для вас и для других, возможно, но не для моего мужа. И потому не для меня. Он имеет право быть похороненным так, как он. Вы должны позволить нам сделать так, как будет лучше всего. Его тело от тела моего мужа не вернется. Не вернется на этот корабль, как и я тоже, — тихо произнесла она. Скажите мне, старый друг, если бы я отправилась на нем, как вы предлагаете, где бы я жила на борту? В главной каюте? Он потрясенно уставился на нее. Эта проблема не приходила ему в голову. «Нет, конечно же, нет», — быстро ответил он. «Разумеется, вы сами бы выбрали себе лучшую каюту. Я гарантирую, что все будет... Я гарантирую, что все до последней мелочи будет сделано так, как пожелал мой муж».